Внезапно администратор хлопнул себя ладонью по голове. «Я и забыл!» — воскликнул он. «Синьорита, прибывшая вчера вечером, что будет с ней?» Анита нахмурилась. «Я отнесла ей кофе. Она опять хочет заснуть». «Кто такая?» — спросил Квентин. «Что за синьорита?» «Красивая американская леди отстала прошлой ночью от судна. Она приехала в наш отель. Я очень удивился, но дал ей номер. Я только сейчас вспомнил». «Вы позволили ей остаться здесь?» — возмутился Маркомбер. «Зачем, черт возьми, вы это сделали?» Администратор начал оправдываться. «Я не подумал, я был очень обеспокоен». Он умолк, и вид его был жалок. «Я полагаю, вы были выпивши», — проговорил Квентин, вставая. Он повернулся к Аните. «Иди и разбуди ее сейчас же. Скажи ей, чтобы она быстро упаковалась и покинула это жилище. Объясни ей, что здесь вот-вот разразятся неприятности». Администратор замахал руками. «Нет, нет, ничего не случится с моим прекрасным отелем. Нельзя говорить такие вещи». Квентин посмотрел на него мрачно. «Это по-вашему, но если начнется революция, это будет одно из первых мест, куда они придут. Вы думаете, они дадут генералу Фуэнтесу сбежать после всего, что он с ними проделал, так что ли?» Администратор чуть не лишился чувств. «Вы не должны говорить такие вещи», — произнес он хриплым шепотом. «Это очень опасно так говорить». Квентин кивнул Аните. «Иди и передай ей», — жестко произнес он. «Здесь не место для американок». Анита сердито фыркнула. «А для меня, значит, здесь самое место, да?» — спросила она. «Что будет со мной, неважно?» Квентин слез со стула. «Иди и скажи ей», — повторил он. «За себя не волнуйся, с тобой будет все в порядке». Она вышла, громко хлопнув дверью. Квентин взглянул на Маркомбра, который деловито накрывал на стол. «Чревато осложнениями, если нам придется присматривать за какой-нибудь американской леди, а?» — сказал он. «Если тут что-то начнется, мне бы хотелось убраться отсюда без задержки и как можно скорее». Маркомбер ухмыльнулся. «Ни одна женщина никогда не осложнила мне жизнь», — заметил он. «Если она хорошенькая, тебе не придется беспокоиться. Я за ней присмотрю». Администратор ломал руки. «Это ужасно, что вы делаете, сеньор», — причитал он. «Вы отваживаете гостей из моего отеля». Квентин разлил по чашкам кофе. «Не городи чепухи», — отрезал он. «Вам известно так же, как и мне, что все ваши гости разъехались. Если что-нибудь случится с этой девушкой, я доложу о вашем поведении консулу». Администратор взглянул на него угрюмо и взял чашку кофе. «Ничего не случится», — клятвенно заверил он. «Уверяю вас, что ничего не случится». И тут как раз вернулась Анита. В ее глазах сверкало удовлетворение. «Синьорита заявила, что она остается. Ей больше некуда идти, поэтому она остается». Квентин застонал. «Как будто у меня мало хлопот», — сказал он. «Вам надо сходить к ней», — продолжал он, повернувшись к администратору. «Сообщите, что в городе возможны волнения. Она должна уехать». Администратор покачал головой. «Я не могу говорить о таких вещах. Это неправда». Квентин вскочил. «Тогда я отправлюсь сейчас к ней», — заявил он. «Я не беру на себя ответственность за ее пребывание здесь, если события накалятся. Она может взять машину, чтобы уехать из города. И чем скорее она это сделает, тем лучше». Он пошел к двери. «В каком она номере?» Анита широко раскрыла глаза. «Но, сеньор, она в постели. Как же вы к ней войдете?» Маркомбер оживился. «Одну минуточку, дружок!» — окликнул он Квентина. «Это звучит как работа для светского человека. держись в сторонке и дай мне уладить это дело». Квентин преградил ему путь. «Сядь и заткнись. В каком она номере?» Анита сообщила ему номер, свирепо глядя на Маркомбра. Квентин вышел, пересек коридор и резко постучал в дверь указанного ему номера. В ответ послышалось что-то неразборчивое. Он повернул ручку и вошел. У открытого окна стояла и смотрела во двор отеля высокая девушка в белом шелковом вечернем костюме. Когда Квентин вошел, она резко обернулась. «Что вам угодно?» — спросила она. Квентин посмотрел на нее с любопытством. Его больше заинтересовало выражение ее лица, чем явная красота. Он хотел понять, почему у этой девушки такой обиженный, печальный взгляд. Хмурое выражение ее лица усилилось, когда они встретились глазами. «Простите мне мое вторжение», — начал он, войдя в комнату и все еще держась за ручку двери. «Но вам следует узнать, что этот отель не место для любой неработающей в нем девушки. Тут начинаются скверные дела». Она его прервала. «Я не знаю, кто вы такой», — сказала она, — «но горничная уже сообщила мне, что я должна уйти. Однако это отель, и я намерена здесь остаться, во всяком случае на некоторое время». Она вновь повернулась к окну, и это означало, что он может убираться. Квентин ощутил сильное желание подойти, положить ее через колено и отшлепать. Он вошел в комнату и плотно закрыл дверь. «Может быть, мне лучше представиться. Я Квентин из «Нью-Йорк-Пост».» Он заметил, что она внезапно сжалась, но не повернула голову от окна. Он продолжал. «Я нахожусь здесь, потому что моя газета ожидает неприятностей. Все американцы, за исключением местных жителей, выехали отсюда. Местные жители собрались в доме консула, который охраняется. Я полагаю, что вы единственная белая женщина на свободе в этом городе. Если вы упакуетесь, я сам отведу вас к консулу». Она стояла, не шевелясь, потом повернулась к нему. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — бросила она резко. «Какие неприятности? Что тут может случиться?» Квентин кисло улыбнулся. «Большие неприятности», — пояснил он. «Может быть, вам ничего не известно насчет кубинской политики?» Он подошел и встал рядом с ней у окна. «Отлично выглядит это жилище, не правда ли?» — сказал он, глядя на яркие цветочные клумбы, зеленые лужайки и на бухту. «Конечно, с виду все в порядке, но под этим масса бурлящей нищеты. По сравнению с коррупцией, разъедающей здешнее общество, Чикаго выглядит вечеринкой для невинных девиц. Стоящий сейчас у власти президент – один из самых низких негодяев на свете. Все его подчиненные вершат свои маленькие грязные дела. Это продолжается уже немало времени, и я полагаю, что людям это изрядно надоело. Волнения начались на прошлой неделе в связи с налогом на транспорт. Парень, который ведает этим делом, обложил налогом каждый грузовик. Всем понятно, что это пойдет в его собственный карман, поэтому они ополчились против него. Организовали стачку. В руководстве сидят парни не промах. Они догадались, что дело плохо, запаслись продуктами и затаились. Остальная Гавана осталась на бабах. Ни одно судно не привозит продуктов, ни поезда, ни грузовики, никто. Еды стало не хватать. Пройдет немного времени, и местные возмутятся. А когда эти ребята разозлятся, они причинят кучу неприятностей. Вот почему вам надлежит уехать, или, по крайней мере, перебраться в консульство. Пока он говорил, девушка стояла очень тихо, пристально наблюдая за ним. Когда он закончил свой рассказ, она, видимо, успокоилась, и хмурое выражение исчезло. «Вы, должно быть, подумали, что я очень груба», — медленно произнесла она. но я нахожусь в затруднительном положении». Она взглянула на него довольно беспомощно и снова уставилась в окно. Квентин почувствовал ее растерянность. «Я слышал, вы отстали от судна», — заметил он небрежно. «Я полагаю, что на борту остались все ваши вещи, одежда, деньги и так далее, а?» Она кивнула. «Да, это так. Мне нечего надеть, кроме того, что на мне. У меня нет денег. Что? Что, как вы думаете, мне надо делать?» «С вами будет все в порядке. Я достану машину и отвезу вас к консулу. Я думаю, у администратора этого заведения есть машина. Консул снабдит вас средствами, это его обязанность». Она вздохнула с облегчением. «Это очень любезно с вашей стороны, мистер Квентин», — сказала она. «Я надеюсь, вы меня простите. Я была с вами очень груба». Квентин ухмыльнулся. «Все в порядке», — заверил он. «Вам нечего беспокоиться. Все равно я бы настоял, чтобы вы выехали отсюда. Для порядка скажите мне, как вас зовут». Она очень странно отреагировала на его вопрос. Она опять вся сжалась и смотрела на него со страхом. Квентину тайны были не по вкусу. Скоро произойдут более важные события, он сказал довольно резко. «Послушайте, я знаю, чего вы боитесь. Я газетчик. Тот факт, что вы находитесь в этом отеле без сопровождения, в вечернем туалете, в разгар предстоящей революции, это пикантная новость для прессы. Но только не сейчас. Дама приятной наружности, оказавшаяся по той или иной причине в гуще событий, это не тот род репортажей, какие ожидает от меня мое начальство. Им нужна кровавая революция, поэтому расслабьтесь». Я не собираюсь публиковать о вас, что бы то ни было. Но если вы хотите, чтобы я вам помог, вы должны сообщить мне ваше имя. Итак, как же вас зовут?» Она произнесла мрачно. «Майра Арнольд». Квентин кивнул. Это имя ничего ему не говорило. «Окей, мисс Арнольд, вы подождите здесь, а я достану для вас машину. Если вы не желаете пройти в комнату моего друга и позавтракать». Она покачала головой. «Я подожду здесь». «Окей», — сказал Квентин, — «это будет недолго».